Да и время лекции исчерпано. Впрочем, если угодно, несколько слов. Я думаю, основная его черта была чувственность. От первых стихов до последних. Из ранних мулата-студента. Что даже антресоль при виде плеч твоих трясло. Ты врывалась, и чуб касался чудной челки и губ фиалок. Из последних, под ракитой, обвитой плющом, от ненасти мы ищем защиты. Наши плечи покрыты плащом, вкруг тебя мои руки обвиты. Я ошибся. Кусты этих чащ не плющом перевиты, а хмелем. Ну так лучше давай этот плащ в ширину под собой расстелим. В эту пору он уже был старик. Но какая любовная энергия! Вот он стоит перед дачей, на картофельном поле, в сапогах, в брюках, подпоясанных широким кожаным поясом офицерского типа, в рубашке с засученными рукавами, опершись ногой на лопату, который вскапывает суглинистую землю. Этот вид совсем не вяжется с представлением об изысканном современном поэте, так же, как, например, не вязались бы гладко выбритый подбородок, элегантный пиджачный костюм, шелковый галстук с представлением о Льве Толстом. Мулат в грязных сапогах с лопатой в загорелых руках кажется ряженым. Он играет какую-то роль. Может быть, роль великого изгнанника, добывающего хлеб насущный трудами рук своих. Между тем он хорошо зарабатывает на своих блестящих переводах Шекспира и грузинских поэтов, которые его обожают. О нем пишут в Лондоне монографии, у него автомобиль, отличная квартира в Москве, дача в Переделкине. Он смотрит вдаль и о чем-то думает среди несвойственного ему картофельного поля. Кто может проникнуть в тайны чужих мыслей? Но мне представляется, что, глядя на подмосковный пейзаж, он думает о Париже, о французской революции. Не исключено, что именно в этот миг он вспоминает свою некогда начатую, но брошенную пьесу о французской революции. Не продолжить ли ее? Как бишь она начиналась? В Париже, на квартире Леба. В комнате окна стоят настежь. Летний день. В отдалении гром. Время действия между 10 и 20 Месидора, 29 июня, 8 июля 1794 года. Сен-Жюст. Таков Париж. Но не всегда таков. Он был и будет. Этот день, что светит кустам и зданиям на пути к моей душе, как освещает путь в подвалы, не вечно будет бурным фонарем, бросающим все вещи в жар порядка. Но век пройдет. Этот теплый луч, как уголь, почернеет. И в архивах пытливость поднесет свечу к тому, что нынче нас слепит, живит и греет. И то, что нынче ясность мудреца, потомство станет бредом сумасшедших. Октябрьская революция была первой во всей мировой истории, совершенно не похожей на все остальные революции мира. У нее не было предшественниц, если не считать Парижской коммуны. Не имея литературных традиций для ее изображения, многие из нас обратились не к Парижской коммуне, а к Великой Французской революции, имевшей уже большое количество художественных моделей. Может быть, только один Александр Блок избежал шаблона, написав 12 эскифов, где русская революция была изображена первично. Попытки почти всех остальных поэтов, кроме Командора, были вторичны. Несмотря на всю свою гениальность, Мулат принадлежал к остальным. Он не сразу разгадал неповторимость октября и попытался облечь его в одежды французской революции, превратив Петроград и Москву 17 и 18 годов в Париж Сен-Жуста, Робеспьера, Марата. Кто из нас не писал тогда с восторгом о зеленой ветке Демолена,